Это верно. И они, шатаясь, подступили к дядюшке с двух сторон. К тому времени, как им удалось поставить Найла на ноги, они совершенно выдохлись и залились дурацким смехом. — Да вставай же, дубина! Это все равно, что кита перетаскивать! Найл открыл покрасневшие глаза, тряхнул головой и запел дрожащим, но удивительно приятным тенором. «Дайте мне грогу побольше, пива хочу и вина!» При этом он начал вставать с колен, и от богатырского взмаха его руки Грей отлетел чуть ли не в дальний угол комнаты. «Денежки я на красоток потратил! Снова в дорогу пора!» «Тебе бы до постели добрести, дедуля!» — пробурчал Роган. Найл ничего на это не ответил, а лишь переключился на другой, еще более залихватский мотив. Разгоряченный изрядной порцией виски, Роган начал ему подпевать. Грейту показалось ужасно забавным, и он присоединился к собутыльникам. В порыве пьяной любви они обнялись и заковыляли по коридору. «По-моему, они здорово накачались», — заметила стоявшая на лестнице Мэгги. Она внимательно наблюдала за троицей внизу. «Да уж», — Бриана, подбоченившись, с осуждением покачала головой. «Судя по их виду, они старались вовсю». «Боже, ну разве она не красавица?» — заплетающимся языком пробормотал Грей. «Да», — Роган ослепительно улыбнулся жене, — «у меня даже дух захватывает. Мэгги, любовь моя, поцелуй меня!» «Я тебя сейчас так поцелую! Неделю с синяками ходить будешь!» — пригрозила, смеясь, Мэгги. «Да вы посмотрите на себя, жалкие пьяницы! А вам, дядя Найл, пора бы и образумиться!» «Да ведь я женюсь, Мэгги! Где моя Крисси?» Найл обернулся, ища невесту, и попутно расшвырял товарищей, поддерживавших его под руки. «Крисси спит, как и положено в такое время! Бри, надо убрать этих павших воинов с поля боя!» «Мы играли в бильярд, — сияя сообщил Грей Бриане, — и я выиграл!» «Проклятый Янки!» — Найл от души поцеловал Грея в губы. «Так, ну давай-давай!» — Мэгги подставила плечо Рогану. «Пошли, дружок! Левый-правый, левый-правый!» Пьяные мужчины кое-как одолели ступеньки. Сперва уложили спать Найла. «Теперь ты отведи в постель Рогана, — сказала сестре Бриана, — а я отведу Грея, а потом вернусь и сниму с дяди Найла ботинки». «Ты представляешь, с какой головой они встанут завтра? — мстительно улыбнулась Мэгги. «Так, Суини, пошли в постельку. Ну-ну-ну, придержи руки. Ты ведь понятия не имеешь, зачем они тебе нужны сейчас?» «Нет, имею. Спорим?» «Господи, да ты весь пропах виски и сигарами!» — поморщилась Бриана, ведя по коридору шатающегося Грея. «Старику 80 лет! 80! Вы должны были его остановить!» «Да это он на нас дурно повлиял! Этот Найл Финни заставил нас пить за глаза Крисси, за ее губы, волосы, уши. По-моему, мы даже за пальцы на ее ногах пили. Хотя, клясться не буду, к тому моменту все уже расплывалось в тумане». «Ничего удивительного. Вот твоя дверь». «Да нет, чуть подальше». «Ты так приятно пахнешь, Бриана». Грей ткнулся Бриане в шею и по собачьи обнюхал ее. «Ложись со мной. Я покажу тебе столько интересного. Интересного и удивительного». «Ложись, ложись. не рассуждай. Бриана ловко закинула ноги Грея на кровать и принялась стаскивать с него ботинки. — Нет, я хочу с тобой, я хочу побыть в тебе. Руки ее дрогнули, она резко вскинула голову, но Грей лежал с закрытыми глазами и сонно улыбался. — Тише, — прошептала Бриана. — Спи, спи. Она заботливо укрыла Грея одеялом, убрала с потного лба волосы и ушла, оставив его оглашать стены одиноким богатырским храпом. Как и следовало ожидать, на утро начались страдания. Грей понимал, что за невоздержанность надо платить, и был готов к этому. Но все-таки оказаться в аду из-за одной единственной попойки — это чересчур. Голова его раскалывалась надвое. Снаружи, правда, это было незаметно, чему Грей от души порадовался, когда дополз до ванной. Вид у него был потрепанный, но не истерзанный. Судя по всему, голова треснула изнутри. Если так, то к закату он будет мертв. Глаза заплыли и горели адским огнем. Во рту было так гадко, что даже описать невозможно. А в животе начались колики, словно с кишками случился нервный припадок. У Грея закралась надежда, что, может быть, судьба будет к нему благосклонна, и ему удастся умереть, не дожидаясь заката. Поскольку рядом никого не было, Грей стонал, не стесняясь. Ей-богу, все его тело пропиталось запахом виски. Он осторожно, как старый-престарый дед или одноногий инвалид, вылез из ванны и обернул талию полотенцем. Как бы избавиться от зловонного выхлопа изо рта? Переступив порог спальни, он охнул и закрыл глаза руками. От яркого света они чуть было не вылезли из орбит. Но что за садисту пришло в голову раздвинуть шторы? Глаза Брианы тоже полезли на лоб, но не от боли, а от изумления. Она замерла, не в силах отвести глаз от Грея, на котором кроме набедренной повязки из полотенца до нескольких капель воды, оставшихся после мытья, не было ровным счетом ничего. Какая потрясающая фигура! Именно потрясающая! Точнее, слова не подобрать. Стройная, мускулистая. Бриана неожиданно поймала себя на том, что она с трудом сглатывает слюну. «Я принесла тебе завтрак», — пролепетала она. «Ты, наверное, неважно себя чувствуешь». Грей осторожно раздвинул пальцы и поглядел в щелочку на Бриану. «Значит, это не божья кара», — прохрипел он, но прокашляться, чтобы прочистить горло, не решился. Кто знает, может, от этого он вообще навсегда лишится голоса. «А я было подумал, что Господь хочет покарать меня за грехи». «Нет, это всего лишь я. С овсянкой, гренками и кофе». «Кофе!» — молитвенно произнес Грей. «А ты не могла бы налить его?» «Ну, конечно. А еще я принесла тебе аспирин». «Аспирин!» Грей чуть не разрыдался. «Пожалуйста, аспирин!» «Да, его лучше принять перед едой». Бриана протянула ему пару таблеток и стакан воды. «У Рогана вид не менее плачевный», — добавила она, с трудом удерживаясь от того, чтобы погладить мокрые курчавые волосы Грея. «А дядя Найл как огурчик». «Этого следовало ожидать», — мрачно изрек Грей, на ощупь пробираясь к кровати. Огромным усилием воли он заставил себя сесть на матрас медленно и плавно, ибо всерьез опасался, что от резких движений его голова слетит с плеч. «Так, теперь, прежде чем обсуждать что бы то ни было, мне хочется выяснить, должен ли я извиниться. Передо мной? Перед всеми. Видишь ли, я не привык травить себя виски и довольно смутно помню, что произошло после того, как мы принялись за вторую бутылку. Грей поднял глаза на Бриану и увидел, что она улыбается. — Не понимаю, что тут смешного? — Нет, нет, ты прав, тут не над чем смеяться. Бриана не удержалась и все же погладила Грея по голове, словно неразумного малыша, который объелся сладким. — А извиняться тебе не за что. Ты просто был пьяненький и нес всякую чушь, но безобидную. Тебе хорошо говорить. Голова, словно налитая свинцом, не держалась на шее, и Грей подпер ее ладонью. А я не имею привычки так напиваться. Скривившись, он поднес другой рукой губам кофейную чашку. По-моему, я вообще никогда столько не пил. И не буду. Поешь немножко, и тебе сразу полегчает. До венчания еще несколько часов, если ты, конечно, не передумал на нем присутствовать. Разве я могу пропустить такое зрелище? Грей обреченно посмотрел на овсяную кашу. Пахла она недурно. Он съел одну ложку на пробу, чтобы понять, примет ли ее организм. Я почему-то думал, что мы поедем на свадьбу вместе. Нет. Я уезжаю буквально через несколько минут, а ты приедешь с Роганом и дядей Найлом. Отсюда до дома, где будет праздноваться свадьба, на машине рукой подать.